Перед тем, как медитировать. Поначалу вам нужно усвоить одну очень важную мысль. Не сопротивляйтесь своим мыслям. Я часто слышу от многих людей: «Мне трудно медитировать, потому что я не могу перестать думать». Их проблема в сопротивлении. Чем больше вы сопротивляетесь своим мыслям, тем активнее они будут вам мешать. Но как только вы перестанете сопротивляться и позволите им просто проходить мимо, вскоре они прекратят вторгаться в ваше сознание. Первонаперво вам следует успокоить свои мысли, тело и чувства. Вы пытаетесь создать своего рода вакуум, который можно наполнить творческими мыслями и флюидами. Как только вы поймали себя на мысли об уборке дома или походе в магазин, сразу же остановитесь и усилием воли верните свой разум к медитации. Медитация похожа на попытки изменить направление движения колеса. Сперва нужно замедлить ход колеса. После этого мы останавливаем колесо и начинаем катить его в другом направлении. В этом процессе подсознание окажет вам неоценимую услугу. Когда оно поймет, чего вы пытаетесь достичь, сформируется определенная схема, позволяющая достичь задуманного. Просто продолжайте программировать новую привычку в подсознании, и вскоре она начнет действовать автоматически, без усилий с вашей стороны. Эти действия похожи на попытки завести моторную лодку. Если вы когда-нибудь пробовали это сделать, то знаете, что когда дергаешь за шнур в первый раз, мотор не заводится. Вы пробуете снова, и вдруг мотор заурчал, и лодка тронулась с места. То же самое и с медитацией. После того, как вы испытаете это ощущение несколько раз, оно будет приходить все легче и легче. Медитация представляет собой трехшаговый процесс. Расслабьтесь и освободитесь. Установите связь и слушайте. Визуализируйте и формулируйте. Описанный ниже метод в упрощенной форме объединяет все последние открытия и приемы из психологии, религии, восточной философии и медицины.